Глава 25. Карина. Что? У меня глаза на лоб лезут. Я думала, что это какой-то глупый розыгрыш. Но как бы не так. Юра смотрит на меня, как смотрит на говядину на рынке. В том самом, Даниловском. Кариночка, девочка моя, ты же понимаешь, что ты не идеальна. У тебя масса недостатков. Их нужно исправить. Улыбается, как слабоумный. Честное слово. Посмотри на свою грудь. Я невольно опускаю глаза. А что не так с моей грудью? Обычно полторашка. В смысле, не двойка, но и не единичка. Подтянутая, кругленькая, в форме бутона. Да такую грудь накачивать какой-то гадостью — это портить. А губы? Да с моим азиатским типом лица большие губы будут смотреться дико. У меня же глаза маленькие, носик крохотный. Подобная операция меня изуродует. С моей грудью все в порядке. Рявкаю. Даже слушать не хочу весь этот бред. Ну как же? Да разве это грудь? Я ее с трудом нахожу ночью. И говорит это с такой драмой в голосе, что у меня брови тянутся вверх. Ну ничего себе. Оказывается, он все время страдал, а я и не в курсе. Может, поэтому, когда Веронику выгнали, он ко мне не притронулся? Не смог найти меня в кровати вместе с грудью. Ты всех своих жен заставлял операции делать? Нет. Нет? Меня его реакция возмущает еще больше. Я вскипаю, но стараюсь держать себя в руках. Скажешь, что у Вероники сиськи больше или губы, как у Джоли? Нет, она плоская, как доска. Ты все правильно заметила. Отвечает спокойно, даже кивает, такой благостный. А твоя первая жена? Когда ты женился на ней, она была худая, тощая даже. Никогда бы не подумала, что я буду перечислять бывших Юры в каком-то контексте. А я для себя сразу решила, что их не существует. Зачем трепать себе нервы излишней ревностью? Но кто же знал, что лучше бы я ревновала? Дело не в них, моя кошечка. Юра ласково гладит мне волосы. Дело в тебе. В смысле в тебе? Хмурюсь. Понимаешь, с годами вкусы меняются. Горестно вздыхает, как будто пал жертвой чего-то там. «Если раньше мне нравились хрупкие девушки, то теперь я понял, что настоящая жена должна быть фигуристой, губастой, загорелой. Ты мне подходишь в плане характера. Да и в целом ты приятна на вид. Ну вот я подумал, если ты хочешь идти под венец со мной... Если хочешь быть спутницей, которая сопровождает меня на приемах в посольствах, на встречах с высшими лицами, то будь добра, соответствуй. А вроде и дело говорит. Я очень хочу быть женой влиятельного лица. Я очень хочу, чтобы меня ввели в круг небожителей. Но я боюсь, что операция меня не улучшит, а изуродует. Да и эта клиника, пластическая хирургия, выглядит как-то... затрапезно, что ли? Я бы согласилась, чтобы меня улучшили в дворце с мраморными полами, а не в каком-то коровнике. Тут только тараканов, падающих с потолка, не хватает. Хотя, как вариант, они еще появятся. А почему мы именно тут? Нет клиник получше? «А кто тебе сказал, что это плохая клиника?» Скидывает брови. «Это отличная клиника, где операцию проводит один мой старинный друг. Так что не волнуйся, все будет в лучшем виде». «Угу», киваю. «Но почему-то все равно тревожно. Друг, значит. Получается, что Юра этому другу скажет, сделает так-то и так-то. И он сделает». Хотя... Нет, это же незаконно. Не бойся, моя хорошая. Юра касается губами моих губ в едва заметном поцелуе. Все будет отлично. «Ну, хорошо, говорил», — киваю. «Только перед всем этим, ну...» «Что, мой зайчик?» — улыбается. «Я могла бы увидеть, как буду выглядеть с новыми губами. Или же есть же такие программы?» «А, программы». Юра мрачнеет. «Вроде есть. Спросить надо. Ладно, пошли». Фойе выглядит откровенно не очень. Я с тоской разглядываю сероватые стены, а потолок смотрится и вовсе странно. Такие застывшие капли. Я видела такое только один раз в административном здании какого-то бывшего колхоза. Администратор не самая симпатичная девушка лет 30 и с лишним весом. Глядя на меня сквозь очки с толстыми линзами, она вежливо здоровается, а я едва сдерживаю ухмылку. Прелестно. Не могли на такую должность подобрать кого-нибудь более симпатичного? «Люсенька, нам бы с Олегом Олеговичем Титовым пообщаться». «Он в кабинете. Ждет вас». Мы идем дальше по коридору. Нет, не сравнится с теми клиниками и салонами красоты, где я бываю. А он хороший врач? «Конечно, самый лучший», — кивает Юра. «Мы с ним давно дружим. Попал в щекотливую ситуацию. Представляешь, у него жена с главврачом с его предыдущего места работы спуталась. Подставили его не по-детски. Еще и долгов навешали. До сих пор под следствием, но мужик хороший. Я его попросил взять сюда». «Мне эта история не нравится. Что ж такое? Здание-сарай, а врач под следствием, да еще и услуги, которые мне нафиг не нужны. А что, если все там не так просто?» Аккуратно уточняю, на что Юра буквально взрывается. «Ты что, мне не веришь? Да Олег, Олег мировой мужик!» Кивает головой, и выражение лица, будто бы я сказала какую-то глупость. «Ты увидишь все сама. К тому же, это очень некрасиво сомневаться во мне. Я специалист с мировым именем, так что даже не думай говорить все это». «Хорошо», — киваю. Мы подходим к липкой двери, но зато с красивой золотой табличкой. Надо бы почитать отзывы и на врача, и на клинику. А с другой стороны, если я скажу, что я не хочу улучшаться, вдруг Юра меня бросит. Прикусываю губу. Мы заходим внутрь, и Юра радостно восклицает. «Привет, дорогой Олег Олегович.